Глава 14. Очередное совещание, и в зале переговоров воздух похож на натянутые струны. Инвесторы сидят полукругом, в руках у каждого стопка бумаг, планшеты. Кто-то быстро что-то печатает на телефоне, и каждый их взгляд — как холодный луч прожектора. «Это не соответствует нашим ожиданиям». Один из них, сухой мужчина в сером костюме, роняет слова, будто удары молотка. «Слишком рискованно. Мы не видим достаточной гарантии». Я чувствую, как вдоль позвоночника пробегает холод. Раздражение инвесторов почти осязаемо. Внутри меня все сжимается, но я не позволяю себе опустить взгляд. «Простите, но проект рассчитан именно на перспективу». Мой голос звучит тверже, чем я ожидала от самой себя. «Риск есть всегда, но именно в этом решении заложен потенциал. Если отказаться, вы упустите возможности, которые сейчас открываются на рынке». Они переглядываются. Кто-то морщится, кто-то усмехается, и тут раздается знакомый низкий голос. «Достаточно», — холодно и сдержанно произносит Ли Чжон-хе. Он сидит рядом, но ощущение, будто он очень далеко. «Мы учтем ваши замечания и скорректируем стратегию». Я резко поворачиваю голову к нему. «Скорректируем?» Слова срываются, прежде чем я успеваю их удержать. «Но это перечеркнет саму суть проекта. Все, что мы готовили, все, что обсуждали...» Я чувствую, как внутри загорается пламя. «Вы сами знаете, что это решение правильно». Он медленно поднимает взгляд на меня, и в этом взгляде сталь. «Волкова Си», — произносит он тихо, но так, что весь зал будто замолкает. «Мы не можем позволить себе ошибки». «Но и шаг назад тоже ошибка», — отвечаю я, и получается слишком громко, слишком искренне. «Иногда вы очень боитесь потерять, чтобы позволить себе выиграть». Молчание тянется невыносимо долго. Я слышу, как кто-то из инвесторов кашляет, кто-то нервно перелистывает бумаги. Мое сердце бьется так сильно, что, кажется, его слышат все. Ли Чжон-хе смотрит на меня так, словно я перешла невидимую границу. В его глазах мелькает что-то не похоже на гнев. Это скорее смесь ярости и удивления. Я понимаю, что впервые открыто спорю с ним, перед всеми, перед инвесторами. И это уже нельзя отменить, хотя это большая ошибка. В корейской культуре так нельзя. Когда мы выходим из переговорной, воздух, кажется, шепчется и поглядывает на меня. Я ощущаю на себе десятки взглядов. Как ни странно, не осуждающих, а скорее ошарашенных. В этом мире никто не привык спорить с ним. Никто. «Ты видела, как она сказала?» Доносится чей-то приглушенный голос сбоку. «Смело или глупо?» — со смешком отвечает другой. Я слышу каждое слово, и внутри меня все горит. Это то ли гордость, то ли страх. Я сама не понимаю, как осмелилась. Я прохожу по коридору, стараясь держаться прямо, но ноги словно ватные. Люди уступают дорогу, и я почти физически ощущаю их любопытство. Никто не решается заговорить со мной прямо, но атмосферу будто пронизывает скрытое электричество. В офисе напряжение чувствуется даже в мелочах. Секретарь, как обычно приветливая, теперь говорит сухо. Менеджеры делают вид, что погружены в цифры на экранах ноутбуков, но я замечаю, как кто-то украдкой наблюдает за мной. Кажется, я стала центром внимания, при этом не по своей воле. Он появляется позже. Его шаги я слышу еще до того, как вижу. Четкие, размеренные и холодные. Ли Чжон-хе идет прямо через зал, и разговоры тут же обрываются. Он останавливается рядом со мной и бросает короткий взгляд. Этот взгляд разрывает меня изнутри. Лицо Ли Чжон-хе как маска. Ни одного лишнего движения, ни одной эмоции на поверхности, но глаза... Я встречаюсь с ними всего на долю секунды и понимаю, там кипит ярость. Настоящая, ледяная и сумасшедше обжигающая. Но вместе с ней есть что-то еще. Что-то, что пугает меня больше самой злости. Я не могу это назвать. Желание, боль. Какая-то опасная смесь, которую он так же тщательно прячет, как и все остальное. Мир вокруг замирает, когда наши взгляды встречаются. Я чувствую, как сердце пропускает удар. Мне кажется, что он сейчас скажет что-то при всех. Это будет резко и унизительно, чтобы поставить меня на место. Но Ли Чжон Хе молчит. Просто смотрит. Секунда, две, три. А потом отворачивается. И именно это молчание оказывается хуже любых криков, потому что в нем есть невысказанное обещание, что разговор все равно состоится, только наедине. И тогда будет еще страшнее. Я сижу за своим столом, делая вид, что печатаю письмо, но руки дрожат. В офисе витает тревога, словно мы все сидим на краю обрыва, ожидая, когда земля под нами треснет. Вечер тянется мучительно долго. Коллеги один за другим уходят, собирая папки, выключая мониторы, переговариваясь шепотом. Я остаюсь за своим столом, будто прибитая к креслу. Рисунки расплываются перед глазами, цифры теряют смысл. Все внутри меня гулко отзывается на его взгляд. На то безмолвное предупреждение, которое я прочла сегодня в его глазах. Офис постепенно пустеет, гаснут лампы, свет остается только в моем углу. Тишина такая плотная, что слышен скрип ручки по бумаге и мое собственное дыхание. Я ловлю себя на том, что едва сдерживаю слезы. Никакие усилия не помогают, потому что слишком больно и унизительно. Я закусываю губу, чтобы не заплакать вслух. Почему я вообще позволяю ему так влиять на себя? Думаю, я сжимаю кулаки. Но ответ уже известен, потому что все еще помню, как он смотрел на меня там, на Чиджу. Потому что в его прикосновениях было больше правды, чем в любом его слове. И именно это убивает сильнее всего. Он выбрал отрицать это, стереть, как будто ничего и не было. Я закрываю ноутбук, готовясь уйти, но в этот момент слышу легкие шаги. Я вздрагиваю и поспешно вытираю глаза ладонью. «Алина?» — раздается тихий голос. «Это Юнхо, тот самый финансовый ассистент, что принес мне кофе. Он заглядывает в мой угол, прищуривается. Ты все еще здесь? Что делаешь?» «Работа», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Но получается слишком хрипло. Юнхо подходит ближе, опирается на край моего стола. В его взгляде понимание и мягкость. Он замечает мои красные глаза и не делает вид, что ему все равно. «Ты плакала?» «Нет», — отвечаю я слишком резко и тут же понимаю, что выдала себя. Юнхо улыбается. Не насмешливо, а тепло, словно пытается снять с меня этот панцирь. «Слушай, я умею хранить секреты», — говорит он почти шепотом. «Иногда полезно не тащить все на себе». Я отворачиваюсь, но он все равно рядом. Юнхо не давит, не задает лишних вопросов. Просто берет чашку, наливает мне воды и ставит передо мной. Мелочь, но в этот момент я чувствую, что меня хоть кто-то видит. И все же тревога не отпускает. Я понимаю, что если кто-то войдет и увидит нас так, меня с покрасневшими глазами и его, стоящего слишком близко и склоняющегося ко мне, начнутся разговоры. В этой компании слухи рождаются быстрее всего остального. Я машинально отодвигаюсь, но Юнхо замечает и вздыхает. «Ладно, не буду мешать. Но если тебе тяжело, ты знаешь, где меня найти». Он уходит, оставляя за собой тишину и запах кофе. Я остаюсь одна, и слезы все-таки предательски катятся по щекам. Я благодарна Юнхо, но приходит понимание, что это может стать началом чего-то нового или поводом для катастрофы.